Он все равно вырастет и пойдет есть свой бургер в Мак. Как я кормила детей, не изматывая себя готовкой. Я никогда особенно не готовила, поэтому с чего бы мне вдруг измениться и внезапно проявить рвение в этом вопросе, правда? Но правда жизни настигла меня, когда Мишке исполнилось полгода. Помните, я рассказывала, что люблю действовать по инструкции? Чем ребенок отличается от пылесоса? Мало чем, решила я. Вот написано было в инструкции к Мишке, что в полгода нужно вводить прикорм. Слово-то какое, совсем не про вкус. Ну, думаю, надо, значит, надо. Почитала всяких книжек. Везде было написано, что я для Мишки настоящий маг и волшебник, который станет его проводником в мир вкуса и еды. А это большая ответственность, решила я. Но, как и во всяком руководстве, там были нюансы. Оказалось, что знакомить нового человека со вкусом нужно без вкуса. То есть никакой тебе соли, никакого соевого соуса и прочих вредных аллергенов. Это был шок для меня. Но я не сдавалась, я же теперь мать, стало быть, нужно соответствовать. Да, был еще важный момент. Хорошая мать все готовит сама. Ездит на кабриолете по утрам на рынок, отбирает для своего ребеночка самые свежие продукты, готовит ему правильную вкусную еду, чтобы он, когда вырастет, вспоминал эти блюда с благоговением. Когда будет уплетать очередной бургер в Маке, да. И я пустилась в удивительный мир под рабочим названием «Я хорошая мать», а значит, я одарю своего ребенка разнообразными продуктами и блюдами, а он будет все это с удовольствием есть. В доме немедленно появилась пароварка и блендер, мои верные помощники на пути в бездну отчаяния и бессилия. Начать следовало с овощей и фруктов. Несмотря на чудовищный недосып, я рьяно пустилась в эксперименты с несчастными овощами, бесконечно прогоняя их через пароварку, блендер и обратно. С самого начала меня поразило, как быстро я лишаю такие красивые морковь и брокколи их естественного яркого цвета и превращаю в странную жижу. Ну ничего, думаю я, главное ведь вкус. И вот первое овощное пюре готово. Картофель, цветная капуста, морковь и брокколи единой массой непередаваемого цвета вылились в тарелку. Как сейчас перед глазами, тарелка была с машинками. Торжественно усаживаю Мишку в кресло, надеваю на него красивущий пластиковый слюнявчик, зачерпываю ложкой немного пюре и протягиваю ему в рот. Очень хорошо помню его озорные глаза и предвкушение чего-то необычного. Я бы сама предвкушала, чего уж тут. Его физиономию в момент соприкосновения языка с пюре я не забуду никогда. Я бы даже так сказала. Такой быстрой смены эмоций я никогда раньше не видела. Буквально за 3 секунды озорной взгляд исчез, а лицо исказилось недовольной и немного удивленной гримасой. Мишка будто спрашивал у меня: «Ты что, серьезно мне вот это предлагаешь?» Так я в секунду поняла, что навсегда испортила ему первый раз. А это ведь всегда неприятно, если вы понимаете, о чем я. Потом я попробовала свое варево сама. Ну, скажем прямо, ничего удивительного в том, что Мишка не стал это есть, не было. Кому понравится эта теплая, клейкая и безвкусная масса? Помню, как я расстроилась и почувствовала себя бессильной. Что же, я не справилась со своей магической ролью? Все же готовят, дети едят, а я как же? Это придало мне сил продолжать свои безумные эксперименты над несчастными овощами. Я пробовала разные сочетания, превращая их то в суп, то в пюре, но все было бестолку. Я только еще больше уставала и расстраивалась. А Мишка тщетно пытался мне объяснить, что в наших отношениях есть проблемки, и хорошо бы сменить курс. Когда при очередной попытке наградить его новым вкусом Мишка опрокинул тарелку, я разрыдалась. Прямо при нем сидела и горько плакала. Не могу сейчас сказать, были ли эти слезы от злости за его поведение или от собственного бессилия. Скорее от того, что я не могу выполнить инструкцию, а значит, не могу быть хорошей матерью. Тогда я все-таки приняла спасительное решение и отложила пока овощи в дальний ящик, переключившись на фрукты. У фруктов понятный, приятный, яркий вкус, их не нужно ничем сдабривать. Я, взрослый человек, сама их ем в первозданном виде. А значит, и Мишке понравится. И, о чудо, сработало. Яблоко и банан пошли на ура. Фруктовый успех придал мне сил, и я дала слабину. Решила, что позволю себе быть не совсем идеальной матерью и буду кормить Мишку фруктовым пюре из банок. О, скажу я вам, целый мир перед нами открылся. Какое сливовое и яблочное пюре умеют делать эти специалисты по консервантам, ух! Но овощная проблема продолжала стоять остро. Время шло, уже пора было вводить мясо, а я буксовала. И, честно говоря, не хотелось снова возвращаться к этому стрессу. И тут ко мне пришла помощь. У каждой матери должен быть рядом адекватный человек. Точнее, не так. Я искренне желаю каждой матери рядом такого трезво мыслящего человека, который был у меня. Сейчас расскажу. Когда Мишка родился, нам посчастливилось попасть в руки к педиатру Игорю Станиславовичу. Этот чудо-человек приходил ко мне каждый месяц с рождения сына и первым делом заявлял: «Ну, давайте, жалуйтесь. Что вам не нравится в ребенке?» И лучше фразы не придумаешь. Мне много чего не нравилось, но не в ребенке, скорее, а в самом материнстве. Я не высыпалась. И нет, радостная улыбка выспавшегося сытого ребенка не придавала мне сил. Я не могла толком и спокойно сходить в душ. Я не могла выделить на себя хоть сколько-нибудь времени. Ну, обычные жалобы молодой матери, да. Но Игорю Станиславовичу я жаловалась конкретно. Выделяла главное, так скажем. И вот он пришел в очередной раз, а я уже на пороге оттарабанила: «Мишка не хочет есть мой суп». Дальнейший наш диалог строился так. «Что ребенок ест, перечислите». «Грудное молоко, жидкую кашу из бутылки, яблоко, банан и печенье». «Так чудесно. Чем еще вы пытаетесь его накормить?» «Ну как же, нужно же вводить овощи». «Кому нужно?» «Мишке нужно. Так написано, что в полгода нужно вводить овощи». «Ладно, и что вы ему даете конкретно?» «Варю овощи в пароварке, перетираю в блендере. Добавляю немного воды и даю». «И зачем он нужен, ваш переваренный несоленый овощной суп? Он все равно вырастет и пойдет есть свой бургер в Мак. Чего вы добиваетесь?» «И правда, зачем моему Мишке нужна эта гадость? Чего я добиваюсь? Чтобы он всем сердцем полюбил брокколи? В этом смысл моей жизни, моя задача на ближайшие годы?» И полегчало. Вечером я сварила себе картошки, как я люблю, чтобы рассыпчатой была. Разломила ее вилкой, чуть посолила, дала Мишке кусочек. А потом еще и еще. Так я поняла, что отходить от инструкции нормально. Что полгода — не приговор. А главное, что я все-таки маг и волшебник, раз мне удалось подарить ребенку вкус правильно сваренной картошки. С тех пор я сформулировала для себя несколько тезисов. Я не хозяйка, не образцовый кулинар. Я не собираюсь вдруг стать такой хозяйкой и кулинаром ради детей, потому что мне не будет это приносить удовольствие. Ломать себя я не хочу. Я готовлю для детей только то, что они действительно любят. Я не против покупной еды и полуфабрикатов. Смотрите первый пункт. Лишь бы было вкусно и не слишком вредно. Я все-таки не враг себе и детям, желудки нам дороги. Для меня главное — подарить детям эмоции, связанные с едой, а не только накормить их. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне удалось и себя не сломать, и есть вкусно вместе с детьми. Мой младший сын Гриша помнит, как я сажала его на столешницу на кухне, и он смотрел, как я жарю блины. А Мишка, слава богу, не помнит, как я впихивала в него овощи, но помнит, по моим рассказам, как я воровала у него из ложки грушево-яблочное пюре. И я счастлива. И дети действительно все равно едят фастфуд. Но если я им говорю, что в субботу планирую наш любимый деревенский обед, то на фастфуд именно в этот день они его точно не променяют. Потому что нет ничего лучше, чем макать коркой свежего черного круглого хлеба в свежесваренный борщ, а зеленый лук макать в этот же момент в сметану, а рядом еще отварная картошка с килькой. И все это за неспешным приятным разговором на тему: «Ну, какие там у вас сплетни новые в школе?» А брокколи я и сама не люблю.